Глава 20. Сэр Джордж Бьюкенен встретил меня прямо на аэродроме. И чего это ему так не имется, подумал я. Он пригласил меня на переговоры в свою резиденцию, но я ему сообщил, что по условиям обеспечения безопасности это не проходит. Сэр посмотрел на мою внушительную охрану и попытался съязвить что-то насчет чрезмерной осторожности. «Ой, да не сыпьте мне соль на рану», — сокрушился я. «Это все его величество. Шагу не дает ступить без взвода за спиной. Впрочем, его можно понять. Россия — страна не очень богатая. Грохнут канцлера. Это какой же расход будет нового искать и воспитывать? А английскому королю посланникам больше, посланникам меньше. Он и не заметит. В общем, как найдут мне подходящее место, так и побеседуем». «Но имейте в виду, что обстановка требует срочного урегулирования», — предупредил посланник. «А что, разве еще что-то случилось?» – удивился я. «Не надо делать вид, что вы не знаете о последней выходке вашего пирата». «У-у-у», – подумал я, – «так это до вас только сейчас дошло. Вот что значит пару кабелей в нужном месте перерезать, и главное – не забыть утащить с собой образовавшиеся излишки провода». Собеседника же я успокоил. «Ну, какая же это выходка? Так, мелкая шалость в порядке репетиции, а вот в Сиднее, где у вас сейчас скопилось и ждет вывоза 9-месячная продукция золотых приисков Австралии, вот там действительно маслачак Паша сможет развернуться во всю ширь своей и без того не узкой натуры». «А просьба немедленно сообщить мне, как только вы будете готовы к переговорам», – процедил сэр и смылся. Видать, на телеграф поделиться новостями. «Все правильно. Паша уходил от Гонконга курсом как раз на Австралию». Переговоры начались на следующий день в снятом для этой цели особняке между Софией и аэродромом. Для начала сэр Бьюкенен долго перечислял мне, чего не может терпеть правительство его величества. «А я, например, терпеть не могу шампанского», – зевнул я. «И что теперь? Мы же не официальные переговоры ведем на высшем уровне, а проводим рабочую встречу. Предварительные условия мира у вас есть?» Они были. Впрочем, ничего неожиданного там не обнаружилось. Черногории предполагалось лишить права иметь флот, авиацию и размещать на своей территории войска третьих стран. Ну, контрибуция, размер которой еще подлежит обсуждению. На первые два пункта однозначно нет. Насчет контрибуции, с самим фактом таковой я согласен, а детали пошлите кого-нибудь утрясти с ее величеством Марией Первой. «Ладно», – начал отступать на заранее подготовленные позиции Бьюкенен. «Флот можно сохранить, но с ограничением по общему тоннажу, максимальному водоизмещению и калибру орудий. Великобритания готова рассмотреть цифры 15 тысяч тонн всего, 1000 тонн для корабля и 3 дюйма для орудий». «Умножьте все цифры на 20 и по рукам», – предложил я. «Или мне так и сразу пойти вам навстречу?» «Ладно, калибр можно умножить всего на 5». «А вы отдаете себе отчет, что эти требования неприемлемы?» – возмутился Бьюкенен. «Ну, возможно, что-то этакое в них при желании действительно можно найти. Тогда давайте ваши цифры, только реальные, а не как 5 минут назад». В общем, результатом первого дня торговли стало соглашение по Черногорскому флоту. Цифры были 40 тысяч тонн всего, 7 тысяч тонн на штуку и 8 дюймов на орудие, что меня до крайности удивило. Вопрос о торпедах не поднимался вовсе. На следующий день с утра переговоров не было. Я с вечера объяснил сэру, что у меня завтра культурная программа, и мне надо осмотреть достопримечательности. Действительно, прямо с рассветом я сел в кошку и полетел осматривать звезду Балкан, колыбель византийской цивилизации и прочее, то есть Стамбул. Ну и береговые батареи Босфора тоже вызывали определенный интерес. Не один, разумеется, полетел, а в сопровождении еще двух кошек. Увиденное заставило меня офигеть. До сих пор как-то по умолчанию мне казалось, что Босфор является мощнейшим укрепрайоном, потому Россия на него только облизывается, а взять не может. Нам же было как-то вообще не до него, но теперь, в связи с последними телодвижениями султана, пора было и поинтересоваться. Так вот, я ожидал увидеть массу современных орудий в казематах из стали и бетона, а увидел... Я поначалу даже подумал, вот ведь как здорово маскируются басурмане, до ложной позиции додумались. Снизился почти до бреющего и убедился, нет, позиции настоящие. Судя по длине стволов орудий, они стояли тут с русско-турецкой войны, причем пятна ржавчины на стволах были отлично видны даже с самолета. Вместо бетонных казематов обнаружились земляные насыпи, а ни малейших признаков ПВО не нашлось вовсе. Кстати, сразу по появлению в воздухе наших кошек, народ внизу пришел в движение. Только вот вектор его был направлен не к пушкам, а от них. Скорость я оценил километров в 20. «И чего оно тут до сих пор лежит такое бесхозное?» – думал я всю обратную дорогу. Приходи и бери. Только с Вилли надо заранее поделиться. А потом построить тут хороший аэродром и как следует побомбить Дарданеллы, пока пехота по суше дойдет до них и объяснит остаткам тамошнего гарнизона, что в русском плену трехразовое питание. Причем англичанам там вовсе не светит. Какое плечо снабжения будет у нас и какое у них? Надо с сэром на эту тему прямо сейчас побеседовать, подумал я, уже заходя на посадку. Ну, то есть не совсем прямо сейчас, после обеда, а то после осмотра тех пушек что-то аппетит разыгрался. Следующий раунд переговоров начался с одуванчика. Бьюкенен озвучил точку зрения, согласно которой от масла Чак-Паши требовалось отдать награбленное, возместить убытки, а самому явиться на суд. Я согласился, что это интересно, и пообещал, что по возвращению из Австралии, потому как дорога домой долгая, а перегруженные корабли большой скорости развивать не могут, его светлейшее высочество лорд-протектор обязательно обдумает предложенный ему вариант. На возглас Бьюкенена, что Сидней представляет собой неприступную крепость, я предложил не смешить людей и подумать, сколько минут она продержится при штурме с земли и с неба, поддержанном огнем главного калибра Пашиных крейсеров. Высадиться можно где угодно, Австралия большая. После этого разговор перешел в конструктивное русло. Я признал некоторую правомочность просьб насчет вернуть и возместить. В Гонконге Паша даже на мой не очень придирчивый взгляд слегка увлекся и перехапал лишнего, так что вполне можно было обсудить некоторую компенсацию. Но, продолжал я, вы ведь не хотите, чтобы адмирал расплачивался с вами сиднейским золотом? Город-то небольшой, и после операции по изъятию от него вообще ничего не останется. Вашему же флоту туда не успеть, а имеющиеся там 3 крейсера никакого влияния на ход событий оказать не смогут. Так что я готов рассмотреть сумму, за которую берусь удержать адмирала от австралийского рейда. Самое пикантное, Бьюкенен согласился послать по этому поводу представителей к Маше. Интересно, насколько она их нагреет, это при 3 встречных платежах, растянутых во времени. Но он продолжал настаивать на явке одуванчика в суд. «Господин адмирал слишком занятой человек, чтобы мотаться по свету без прямой финансовой необходимости», — пояснил я. «Но вы не волнуйтесь, у него есть заместитель по этому вопросу, облеченный всеми необходимыми полномочиями, и он явится, только скажите куда. Но дорога за ваш счет, причем первым классом. Все-таки его сиятельство первый зиц-председатель Курильского королевства, граф Рабинович, имеет ранг министра». И вместе с билетом и командировочными не забудьте обвинения по всей форме, чтобы граф заранее был в курсе. За что вы его, кстати, упечь-то хотите? За каперство, удивился моему вопросу Бьюкенен. То есть за нарушение Парижской декларации о крейсерской войне. Да уж, ну и предшественничек у меня был такое подписать. Нынешний государь, на что уж мягкий человек, но за этакий фокус повесил бы без разговоров. Но ведь Черногория ту поганую бумажку не подписывала. И не собирается, по крайней мере до того, как к этой декларации не присоединятся Штаты и Япония. Так что подумайте еще, время есть. И условия содержания получше подготовьте. За судьбой необоснованно репрессированного бедного еврея будет пристально следить вся мировая общественность, почище, чем в деле Дрейфуса. Это я вам обещаю. Ошарашенный Бьюкенен сказал, что ему надо проконсультироваться. Сам принять столь ответственное решение он не может. И чего, спрашивается, удивляться? Короли же постоянно вместо себя черт знает кого подсовывали. Консультируйтесь, граф потерпит, кивнул я. А теперь позвольте в порядке отвлечения от мелкого и даже временами неприятного сиюминутного поделиться с вами впечатлениями от моей утренней экскурсии. По мере моего рассказа лицо посланника на глазах каменело. Статус проливов обеспечивается гарантиями Великобритании, Австро-Венгрии и Германии, сообщил он мне. И что? «Тут-то я здесь австрийского посланника не вижу. Не подскажете, где он?» «Вот видите, даже не знаете. А я вам скажу, он с Николой беседует, потому как здесь его никто слушать не собирается, ни вы, ни тем более я. Насчет Германии, это да, тут мы с его величеством послушаем их мнение обязательно. Но что-то мне интуиция подсказывает, что ничего особенно неприятного мы там не услышим. Остается Англия, вот я и предлагаю договориться полюбовно, но с учетом изменившихся реалий». «Правительство Его Величества не допустит изменения статуса проливов», — отрезал Бьюкенен. «Это вы про Дарданеллы? Босфор-то мы хоть завтра можем начать захватывать, а послезавтра закончить. Видели бы вы, как турки от самолетов разбегаются. Не на всяком коне догонишь». «Но это же война», — потерял половину своей уверенности сэр. «Она самая. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас происходит в России. Это называется патриотический подъем. Так что в лучшем случае ваши войска с флотом продержатся в Дарданеллах недели 2, а потом держаться станет некому». Может, лучше все-таки решим дело миром? Обстановка-то изменилась, так что ничего удивительного, что и гарантии статуса проливов тоже слегка того. Во-первых, в число гарантов надо принять Россию, это даже не вопрос. А во-вторых, проливов два, а держав четыре. Вы не находите, что одно просто великолепно делится на другое? Статус Босфора обеспечиваем мы с Германией, Дарданелл, вы с Австрией. Детали каждая пара самостоятельно оговаривает с Турцией. А мы в благодарность влияем на Черногорию, чтобы она тоже подписала ту декларацию про каперов. Ну, не сразу, разумеется, не в полном объеме и не бесплатно. Затронутые вопросы были слишком важны, чтобы Бьюкенен мог решать их единолично. Так что в переговорах последовал перерыв. Сэр прочно обосновался на телеграфе. Думаю, излишне говорить, что линия нами давно и качественно прослушивалась. А я решил поинтересоваться, как потратили время Никола с Фердинандом. Ну и австрийский посол тоже. В конце концов, он тоже имел какое-то отношение к происходящему. То, что я узнал, живо напомнило мне начало 90-х в Москве, когда мой сосед и по совместительству старый приятель занялся новым и прогрессивным делом, то есть крышеванием ларьков. Воодушевленный скорым появлением у него несчитанной армады пересветов, свежеиспеченный болгарский царь решил малость пошантажировать своей воздушной мощью соседей, Сербию, только что ставшую частью Австрии, Боснии и, возможно, Турцию. Но у него хватило ума поделиться своими мечтами с главой второй авиационной державы на Балканах, Николой. Быстро выяснилось, что тот вынашивал точно такие же планы. В результате родилась секретная договоренность. Предположим, один из монархов делает соседу предъяву, у того два выхода, или платить вымогателю, или обратиться за защитой к конкуренту, который поможет, но, разумеется, за деньги. Так вот, чтобы не ссориться по пустякам и не гадить друг другу в карман, император с царем договорились, бабло пополам в любом случае, неважно кто, кого и от кого защищает. Естественно, оба понимали, что их свобода доить соседей будет работать только с моего разрешения, так что теперь они хотели, чтобы я точно обозначил границы своих интересов. «За бесплатно, что ли?» – из принципа обиделся я. Оба величества хором заверили меня, что ничего подобного и в мыслях не держали, а только и ждали момента, чтобы предложить уважаемому его светлости канцлеру 10%. Мне было так смешно, что я даже не стал торговаться, а просто пометил на карте, где они могут резвиться беспрепятственно, и ушел. Путь мой лежал на узел связи, где я отправил материалы по прошедшей части переговоров в Берлин нашему консулу, чтобы он вручил их Вилли. С одной стороны, телодвижения насчет проливов были в значительной мере импровизацией, и мне хотелось лишний раз подчеркнуть, что мы не предпринимаем серьезных шагов без консультации с кайзером. Ну, а такой канал вручения был выбран потому, что имелась немалая вероятность. Англичане окажутся в курсе. Все-таки гестапо у Вилли работает пока так себе. Но учитывая, что ему только-только стукнуло полгода, прогресс налицо. Потом, чтобы начальству Бьюкенена, да и итальянцам заодно лучше думалось, дал отмашку на еще один налет. Сжечь ближайший к нам аэродром чуть севернее Бари. А назад демонстративно пройти над городом, а то происходящее с английскими кораблями в этом порту пока не очень напоминало процесс интернирования. Потом меня начал домогаться австрийский посланник. Он получил наконец-то инструкции, причем два комплекта, по одному от каждого из парламентов. Я велел передать, что сейчас у меня по расписанию обед, потом послеобеденный сон, потом культурная программа, а вот после нее жду. Под культурной программой я подразумевал чтение переданных посланнику инструкций. Их к тому времени обещали расшифровать. К визиту австрийца я довел свой канцлерский мундир до уставного вида, то есть прицепил на пояс кобуру с пистолетом, чем пренебрегал на встречах с англичанином. Посланник начал с зачитывания венгерской бумаги, как более агрессивной. В ней грозно вопрошалось: с какого хрена Россия лезет во внутренние дела двуединой империи? И пояснялось, что это чревато. Причем посланник оказался неплохим актером, он ухитрился прочесть эту цедулю испуганным блеющим голосом, краем глаза косясь на мой пистолет. С видимым облегчением отложив ее, он озвучил вторую. Она была составлена как сожаление о досадном инциденте и содержала вежливое предложение о создании комиссии по недопущению такого впредь. Однако они и тут не удержались от намека, что утонувший флот стоил денег, а среди культурных людей вообще-то принято возмещать. Все-таки хорошо, что прочитал я эти послания заранее, потому как иначе вполне мог бы сразу послать. Но тут было время посоветоваться с племянницей, и она мне сказала, чтобы я и этих отправлял к ней. Мол, с нищеты много не слупишь, но копейка тоже деньги. Так что я обрадовал посла своим полным согласием с положениями второго документа. Правда, не удержался и добавил, что у людей, злоупотребляющих документами наподобие первого, может ведь кроме флота и еще что-нибудь невзначай сгореть.